Шифр. Вернувшись домой, я направил заявку на проведение детальной экспертизы найденных страниц в специальную лабораторию при Лондонском бюро экспертно-криминалистической службы Великобритании. Через пару недель я получил письмо с приглашением приехать с материалами для проведения экспертизы. Экспертиза показала, что найденные страницы действительно были вырваны из дневника капитана. Это стало очевидно по совпадению контуров оборванных краев и химическому анализу образцов бумаги. Каждый фрагмент бумаги точно подходил к месту разрыва, оставшегося в дневнике. Теперь же восстановленные страницы могли пролить свет на события, которое капитан пытался скрыть или, наоборот, защитить от чужих глаз. Джон решил показать зашифрованные тексты одному из своих студентов, дипломная работа которого была связана с криптографией и шифрованием исторических документов. Через несколько дней Джон сообщил мне, что секретный шифровальный код найден с помощью специальной компьютерной программы. Оказалось, что шифровка текста из страниц дневника производилась с помощью секретного кода, похожего на код многоалфавитной замены аббата Тритемиуса. Суть этого секретного кода заключается в следующем. В английском алфавите 26 букв, и каждая буква имеет свой порядковый номер. Например, первая буква A имеет порядковый номер 1, вторая буква B имеет порядковый номер 2 и так далее. Последняя, 26-я буква алфавита Z имеет порядковый номер 26. Для каждой буквы открытого текста, начиная со второй буквы текста, при шифровке подбирается другая буква, порядковый номер которой сдвигается вниз, причем величина сдвига для каждой последующей буквы увеличивается на единицу, учитывая пробелы между словами. Порядковые номера первых букв открытого и зашифрованного текстов совпадают. Вот расшифрованный вариант текста, расположенного на первых двух страницах дневника. Дэвиду Финчу, герцогу Ноттингемскому, главе Королевской секретной службы. Милорд, в свете недавних событий, о которых ходят слухи в Лондоне, я настоятельно рекомендую вам обратить внимание на деятельность некоего тайного общества, о котором стало известно благодаря нашим источникам. Слухи говорят о том, что они замышляют действия, способные подорвать основы нашей власти и благополучие нашего королевства. Настоятельно прошу вашего содействия в издании указа Его Величества. Необходимо разоружить мятежников и немедленно арестовать их, чтобы отбить охоту от подобных мятежей в будущем. Я поставил светильник у ваших дверей, ибо в ваших руках власть при сей благоприятной возможности действовать ради всеобщего блага. Я не имею власти. С уважением и преданностью, Генри Веллингтон, граф Уэсли. По всей видимости, это была копия зашифрованного донесения главе Королевской секретной службы, которую Генри Веллингтон решил сохранить в своем дневнике. Расшифровка текста третьей страницы дневника дала следующее. «Граф, сообщаю вам, что сэр Джон Черчилл, герцог Мальборо, вел тайные переговоры с лордом Мелфордом с целью покушения на его величество. В числе заговорщиков Жерар Роган, Жак Фурнье, Джон Грандисон, Уильям де Монтегю, Роджер Мортимер. Заговорщики сумели проникнуть в королевский дворец в Кенсингтоне, но были схвачены и заключены в тюрьму неподалеку от Саутверка. Через несколько дней при попытке побега они были перебиты тюремной охраной. Оливер Р. Судя по этому сообщению, Генри узнал о заговоре слишком поздно и поэтому не смог спасти брата Луизы. Смерть Жерара Рогана, по всей вероятности, была ударом не только для Луизы, но и для Генри, который понимал, что если бы он раскрыл планы заговорщиков раньше или действовал решительнее, трагедии можно было бы избежать. Для Луизы эта трагедия была не только личной утратой, но и ударом по вере в тех, кто ее окружал, в том числе и в Генри, который не смог оправдать ее надежд. Рисунок на четвертой странице был выполнен с явной спешкой, но достаточно точно, чтобы узнать место при необходимости. правой нижней части рисунка была надпись «Нотр-Дам-Ла-Руайаль». Это место, вероятно, играло ключевую роль в этой истории, ведь капитан указал его не случайно. Монастырь или замок могли служить убежищем для графини или хранить некую тайну, которая могла бы пролить свет на судьбу Жерара или Луизы.